Вот как-то подумала зайчиха. И что это у меня за жизнь такая? От волка убегаешь, от лисы прячешься, от воды спасаешься, от огня убегай, а там опять волк или лиса тебя стерегут. Вот если бы мне хвост подлинней, да зубы поострей, стала бы я волчицей. Чем в страхе-то жить, лучше страшным быть. Буду бегать себе по лесу, на всех плевать да поплевывать. А есть в лесной жизни такой момент, когда в небе луна с солнцем встречаются, чтобы о делах своих небесных потолковать. И если пока говорят они, потереться о березу, которой в тот день 33 дня к 33 годам прибавилось, то можно из кого угодно в кого угодно превратиться. Вот пошла зайчиха в такой день к такому дереву. Не успела и потереться как следует, а уже, глядь, волчицей по лесу вышагивает. Потянулась, косточками хрустнула. Хорошо вот так похаживать, хвостищем помахивать. Никто тебе не страшен? Никто тебе не указ? Волком-то, пожалуй, поинтересней, чем от волка-то бегать. Идет по лесу, острыми зубами на всех щелкает, от нее все в стороны шарахаются, кто под куст, кто на дерево. А как же, у волчицы зубы поострее, чем у волка. Вот так идет она по лесу, видит, зайчишка притаился. А тут как раз вдали вой жалобный такой раздался. «Ба!» — вспомнила волчица. «Да у меня в берлоге волчата не кормлены. Эдак они, бедняжки, от голода помереть могут». В один прыжок цапнула зайчишку и волчатам своим отнесла. Ну что ж, и волчата сыты, и она довольна. Идет себе снова по лесу, по сторонам поплевывает. Вдруг слышит крик, шум, гам, выстрелы. Бросилась в сторону, а там флажки на веревочке. Метнулась в другую, а и там флажки. Подумала, да это никак на волков охота. Превращусь-ка я лучше в зайца. Хоть заяц волку и не ровня, но зато он под любыми флажками проскочит. Еле-еле, в последний момент к той березе успела. Переждала под елью разлапистой, когда охота уйдет, метнулась в свою нору. А нора-то пустая. Куда зайчишка делся? Ведь сказала же ему, чтобы из норы никуда ни за что не вылезал. Кинулась по лесу искать, все кусты обшарила, все деревья обнюхала, у каждого грибочка по слезинке уронила. До самой осени бегала, но так и не нашла. На другое лето у нее другие зайчата появились. А куда этот делся, она так и не поняла. Да и легко ли заячьим-то умишкам объять этот лес бесконечный, где каждой букашке своя травинка, каждой птахе своя букашка, где нет никому никаких запретов и только одна единственная мудрость, которая поважнее любого закона. И гласит она, что глупо это дело — в чужой берлоге свое счастье искать. Конец сказки. Хитрый талант. Вот как-то раз в нашем лесу у волка талант обнаружился. Такие он картины рисовал, след в след, дерево в дерево, тропинку лесную нарисуют, так по ней невесть куда бежать хочется. Кто покрупней, картины эти поближе глядеть подходил, а помельче зверюшки, те все больше издалека любовались. Похваливали волка, хотя и со страхом, ну и с восторгом даже. Да похвалами сыт не будешь. А в лесу вся еда на ногах, ее ловить надо. Талант терпенья требует, а еда скорости да хитрости. А время-то, оно одно. Времени-то на все не хватает. Что делать? Как быть? Думал волк, думал и додумался. Мол, талант и без хитрости проживет, а хитрость без таланта не обойдется. И стал он на коре березовой морковь сочную рисовать, ну прямо как с грядки. Натрет рябины или бузины, нарисует на коре морковку, воткнет в снег, а сам в засаду. Заяц-то, как увидит морковку, да еще среди зимы, совсем дуреет, бежит к этой морковке, сломя голову, но волк его из засады цап, и пропал заяц. А за ним и второй, и третий, да сколько их так сгубилось! И ведь все понимают зайцы, да поделать с собой ничего не могут. Известное дело, глупый умным не станет, а одуреть-то и умный может. К концу зимы сильно в этом лесу зайцев поубавилось, а волк и рад. Совсем картины свои забросил, только морковку и рисует. Что тут зайцам делать? Как быть? И решили они тогда, с самой весны, зайчат своих в специальной школе обучать, как настоящую морковь от поддельной на глаз отличать. А в деле этом большая тонкость нужна. Этому сразу не научишься. Вот если б на зуб попробовать, да тогда уж поздно будет, а на глаз? И не такие, как зайцы, да и в делах покрупнее на глаз-то ошибались. Ну да если всех учить, кто-нибудь и наловчится. Обман обману учит, да и сам у обмана учится. Появился и среди зайцев талант. Той же рябиной нарисовал он на коре зайца рыжего. Воткнул кору на краю ямы, из которой ураган с корнем дерева вырвал. Волк прыгнул на зайца нарисованного, да в яму и рухнул. Всю осень до самой зимы в яме сидел. А как навалило в яму снега, намело, так и вырвался оттуда. Тощий, облезлый, еле на ногах стоит. Хорошо еще, думает, что оно так повернулось, была бы яма поглубже, в ней бы и остался. Ну и поумнел малость, пока в яме этой сидел. Бывает, что из ямы-то жизнь видней, чем с верхушки видится. Доковылял до леса, собрал волчат, учеников своих неразумных, да и сказал им своим навеки озябшим голосом: «Умный умного уму обучит, добрый доброго доброте, дурак дурака глупости, а хитрый хитреца, как хитрого перехитрить». Конец сказки.